Глава 10. Мощнейший удар по спине чуть было не вышиб из него дух. На какое-то мгновение он с ужасом подумал, что с него сбило баллоны, но, сделав панический вдох, Конвей ощутил, как воздух ринулся в легкие. И каким же вкусным он ему показался. Щупальце ААЦЛ нанесло скользящий удар, и единственной потерей оказалось сломанное радио. «Ты в порядке?» — прижав свой шлем к шлему Вильямсона, обеспокоенно спросил Конвей. Ответа не было несколько минут, затем до него донесся слабый, полный боли шепот. «Руки очень болят. Я устал», — с остановками говорил монитор. «Но когда они меня отсюда заберут, все будет хорошо. Если, конечно, к тому времени будет кому меня лечить. Если ты не остановишь нашего друга там, внизу...» Внезапно Конвей охватил гнев. «Ты когда-нибудь прекратишь, черт побери!» — взорвался он. «Запомни, я никогда не убью разумное существо!» «Я все еще слышу Манона и Листера». Голос монитора слабел. «Там гибнут пациенты». «Заткнись!» — заорал Конвей и отодвинул голову. Он увидел, что монитор потерял сознание. У Конвея защипало в глазах. Теперь Конвей понимал, что корпус мониторов делает больше хорошего, чем плохого. Но он не был монитором и никогда не пойдет на убийство. Однако Омара и Листер были еще и врачами, причем один из них был известен во всей галактике. «Чем ты лучше их?» Конвей почувствовал, что очень одинок. С облегчением он заметил, что губы монитора вновь зашевелились, и поспешил приблизить шлем. «Для вас это тяжело, доктор», — голос был едва слышен. «Но вы должны это сделать». «Но я не могу!» Конвей почувствовал, что его позиции слабеют. «У меня есть пистолет», — сказал монитор. Доктор не помнил, как доставал оружие из кобуры и снимал его с предохранителя. Оно было у него в руках и направлено в отверстие в полу. Он хотел попробовать лишь обездвижить ААЦЛ. Конвей тщательно прицелился в щупальце, держа пистолет двумя руками, и выстрелил. Когда он опустил его, от существа мало что осталось. Пули оказались разрывными, а пистолет стрелял в автоматическом режиме. Губы Вильямсона снова зашевелились, и Конвей машинально сдвинул шлемы. «Все в порядке, доктор», — произнес монитор. «Там никого нет». «Да, теперь там никого нет», — согласился Конвей. «Если бы в пистолете оставалась хотя бы одна пуля». «Мы знаем, вам было трудно, доктор», — произнес майор Омара. «Принять такое решение под силу порой лишь самым мудрым и опытным врачам. А вы — ребенок-идеалист, который не знал даже, кто такие мониторы». Омар улыбнулся. Отеческим жестом он положил руки на плечи Конвея. «Заставив себя сделать то, что вы сделали», — продолжал он, — «вы рисковали и карьерой, и собственным разумом. Но теперь это не имеет никакого значения. И не чувствуйте себя виноватым. Все нормально». Конвею хотелось снять шлем и покончить все разом. Омара сошел с ума. Что он говорит? Он, Конвей, нарушил первую заповедь врача. Он убил разумное существо. «Выслушайте меня», — серьезно сказал Омара. «Нашим связистам удалось получить изображение рубки злополучного корабля еще до столкновения. Его пилотом был не ваш ААЦЛ, понимаете? Это был АМСЛ, а эти АМСЛ держат ААЦЛ в качестве домашних животных, которые, конечно же, не обладают разумом. Так что считайте, что вы убили взбесившуюся от страха собаку». Омара стал трясти Конвея за плечо так, что у того заклацали зубы. «Ну, что, полегчало?» Конвей почувствовал, как снова оживает. Он молча кивнул. «Можете идти», — разрешил майор. «Немедленно отправляйтесь спать. А что касается беседы о ваших проблемах, боюсь, у меня сейчас нет времени. Как-нибудь напомните мне об этом, если не отпадет охота».